Глава 48. Высокие дети. Вперед вышла Лиззи Бист. Силии Крейфиш стало явно нехорошо. Она глянула на Лиззи и тут же отвернулась. «Лиззи у нас такая высокая!» — пропела Вега. Силия пошатнулась. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. «Какая высокая девочка!» Простонала старуха и шагнула назад. Лиззи стояла в полном недоумении. «Работает!» — радостно прошептала Вега. Но тут вдалеке раздался бабах, и в воздух взлетела целая туча волшебной пыльцы. «Френ!» — проворчала Вега. «Жить не может без спецэффектов!» Асилия тем временем успела выйти из своего странного транса. «Ага!» — завопила она и, щелкнув пальцами, отбросила Лиззи в сторону. «Я победила!